Экзистенциальный анализ распространяется на человека во всей его целостности, которая носит не только психофизический, организмический, но и духовно-личностный характер. И он был бы настоящей глубинной психологией, поскольку он опускается не только до бессознательных влечений, но и до духовного бессознательного. Или же мы можем, наоборот, рассматривать духовное в человеке как высшее измерение, в противоположность психофизическому уровню. И тогда мы согласимся, что экзистенциальный анализ есть нечто противоположное так называемой, называющей себя так, глубинной психологии. Глубинная психология забывает, что ее противоположностью является не поверхностная, а вершинная психология. Мы, впрочем, не настолько высокомерны, пользуясь этим выражением. Оно применимо к любой психологии, которая в своем клиническом, практическом приложении не забывает за соматическим и психическим в человеке, также духовное в нем, и стремится быть психотерапией духа, и в этом смысле знает о существовании духовного измерения, высшего измерения человеческого бытия. Глубинная психология в части, но лишь вершина человека — это человек. Парацельс. Сегодняшний человек, однако, духовно пресыщен, и это духовное пресыщение составляет сущность современного нигилизма. С духовным пресыщением борется коллективная психотерапия. Фрейд однажды сказал, что человечеству было известно, что оно обладает духом, а ему пришлось показать человечеству, что у него есть влечение. Однако сегодня, по-видимому, дело скорее опять в том, чтобы придать человеку мужество духовно жить, чтобы напомнить ему, что у него есть дух, что он духовное существо. И психотерапия, особенно принимая во внимание коллективные неврозы, должна сама об этом помнить. Второе. Свобода. Наше знание о себе говорит нам: мы свободны. Это знание о себе, очевидность этого фундаментального факта нашей свободы, может, однако, быть затуманено. Его, например, может затемнить психология в своем естественно-научном варианте. Она не знает никакой свободы. Ей нельзя о ней знать, как, скажем, физиологии непозволительно признавать или хотя бы замечать нечто вроде свободы воли. Психофизиология заканчивается по эту сторону воли. Теология начинается по ту ее сторону, там, где над свободой воли возвышается божественное провидение. Естествоиспытатель не может в качестве такового не быть детерминистом. Кто, однако, является только лишь естествоиспытателем? Естествоиспытатель, помимо всех своих научных установок, является человеком целиком и полностью. Но и предмет, который он изучает с научных позиций, человек, есть нечто большее, чем естествознание в состоянии в нем увидеть. Естествознание видит лишь психофизический организм, но не духовную личность. Поэтому оно не может заменить и ту духовную автономию человека, которая присуща ему, несмотря на психофизическую зависимость. Естественные науки, в том числе естественно-научная психология, видят в этой автономии, несмотря на зависимость, Гартман, лишь момент зависимости. Вместо автономии духовного существования они видят автоматизмы душевного аппарата. Они видят лишь необходимость. Но человек, как таковой, всегда находится по ту сторону необходимости, хоть и по эту сторону возможности. По сути, человек — это существо, трансцендирующая необходимость. Хотя он есть лишь в связи с необходимостью, однако эта связь является свободной. Необходимость и свобода не принадлежат к одному и тому же уровню. На том уровне, на котором локализуется зависимость человека, невозможно обнаружить его автономию. Поэтому, раз мы касаемся проблемы свободы воли, мы никоим образом не должны допускать контаминации уровней бытия. Там же, где нет контаминации уровней бытия, невозможен и компромисс точек зрения. Так, нельзя представить себе компромисс между детерминизмом и индетерминизмом. Необходимость и свобода локализованы не на одном уровне. Свобода возвышается, надстроена над любой необходимостью. Таким образом, причинные цепи остаются всегда и везде замкнуты. И в то же время они разомкнуты в высшем измерении, открыты для высшей причинности. Бытие, вопреки причинности в узком смысле слова, более того, по законам собственной причинности, это всегда открытый сосуд, готовый к восприятию смысла. В обусловливающее бытие проникает воздействующий смысл. Что касается свободы, то она представляет собой свободу по отношению к трем вещам, а именно: первое — по отношению к влечениям, второе — по отношению к наследственности, третье — по отношению к среде. Первое. Человек обладает влечениями, однако влечения не владеют им. Влечения не исчерпывают его. Мы не отрицаем влечения как таковые, но я не могу подтверждать что-либо, если мне не дана предварительно свобода это отрицать. Признание влечений не только не противоречит свободе, но даже имеет свободу их отрицания своей предпосылкой. В сущности, свобода — это как раз свобода по отношению к чему-либо. Свобода от чего-то. И свобода для чего-то, ведь и если мое поведение определяется не влечениями, а ценностями, я все равно свободен сказать «нет» и этическим требованиям. Я именно позволяю им определять мое поведение. Психологические факты свидетельствуют, что у человека никогда не проявляются влечения как таковые. Влечения всегда принимаются или отвергаются. Они всегда каким-то образом, так или иначе, оформлены. Вся сфера влечений у человека преобразуется под влиянием его духовной установки. Так что эта подчиненность сферы влечений, формирующим влиянием сферы духовного, присуща ей, можно сказать, априорно. Влечения всегда направляются, пронизываются и пропитываются личностью. Они всегда персонифицированы. Ведь влечение человека, в противоположность влечениям животных, находится во власти его духовности. Они вросли в сферу духовного. Так что не только тогда, когда влечения тормозятся, но и тогда, когда они растормаживаются, дух не бездействует, а вмешивается или же отстраняется. Человек — это существо, которое всегда может сказать «нет» своим влечениям и которое не должно всегда говорить им «да» и «аминь». Когда он говорит им «да», это происходит всегда лишь путем идентификации с ними. Это и есть то, что выделяет его из мира животных. Если человек должен каждый раз идентифицироваться с влечениями в той мере, в какой он желает их принять, животное идентично своим влечениям. У человека есть влечение, животное само есть влечение. То же, что есть человек, это его свобода, поскольку она присуща ему изначально и неотделима от него. в то время как то, что у меня просто есть, я вполне могу потерять. У человека нет влечений вне свободы и нет свободы вне влечений. Напротив, как уже было выяснено, влечения всегда, прежде чем проявиться, как бы пересекают зону свободы. Вместе с тем, человеческой свободе нужны влечения, можно сказать, как основание, на котором она покоится, но и как основание, над которым она может подняться, от которого она может оттолкнуться. Все же влечение и свобода находятся в коррелятивном отношении друг к другу. Это коррелятивное отношение существенно отлично, скажем, от отношения между психическим и физическим. В отличие от необходимого психофизического параллелизма, здесь мы имеем дело с тем, что мы называем факультативным, но психическим антагонизмом. Второе. Что касается наследственности, то серьезные исследования в этой области как раз показали, в какой степени человек обладает в конечном счете свободой и по отношению к своим задаткам. В частности, близнецовые исследования показали, насколько различная жизнь может быть построена на основе тождественных задатков. Я вспоминаю однояйцевых близнецов, описанных Ланге, один из которых был хитроумнейшим преступником, в то время как его брат-близнец столь же хитроумным криминалистом. Врожденное свойство характера, хитроумие, было идентичным у обоих, однако само по себе оно нейтрально, то есть не являлось ни пороком, ни добродетелью. И мы видим, как был прав Гёте, сказавший однажды, что нет такой добродетели, из которой нельзя было бы сделать порок, и нет такого порока, из которого нельзя было бы сделать добродетель. У нас есть письмо одной женщины-психолога, живущей за границей, в котором она пишет, что по всем чертам характера, вплоть до мелких деталей, она полностью повторяет свою сестру-близнеца. Они любят одну и ту же одежду, одних и тех же композиторов и одних и тех же мужчин. Между ними есть лишь одно различие. Одна сестра вполне жизнеспособна, другая же склонна к неврозам. Третье. Что же касается среды, то и здесь обнаруживается, что и она не определяет человека. Влияние среды больше зависит от того, что человек из нее делает, как он к ней относится. Роберт Лифтон пишет об американских солдатах, находившихся в северокорейских лагерях для военнопленных. Среди них найдется достаточно примеров как крайнего альтруизма, так и примитивнейших форм борьбы за выживание. Таким образом, человек — это меньше всего продукт наследственности и окружения. Человек в конечном счете сам решает за себя. Попытаемся теперь обрисовать наиболее важные из вообще возможных измерений человеческого бытия. Одним из этих измерений является то, что можно обозначить как витальная основа. Ее изучают как биология, так и психология. Во-вторых, необходимо назвать социальное положение человека. Это предмет социологического анализа. Витальная основа вместе с социальным положением образует естественную заданность человека. Эту заданность можно всегда установить и зафиксировать средствами трех наук — биологии, психологии и социологии. Но нельзя при этом упускать из виду, что, собственно, человеческое бытие — начинается лишь там, где кончается любая установленность и фиксируемость, любая однозначная и окончательная определенность. А начинается там, прибавляясь к естественной заданности человека, где есть его личностная позиция, установка, его личное отношение ко всему этому, к любой витальной основе и к любой ситуации. Эта установка, конечно, уже не может быть предметом какой-либо из названных наук. Скорее, она существует в особом измерении. Кроме того, эта установка принципиально свободна. В конечном счете она представляет собой решение. Если мы расширим нашу систему координат за счет этого последнего возможного измерения, то в нем будет реализовываться всегда существующая, благодаря свободе личностной позиции, возможность экзистенциальной перестройки. Все высказывания о человеке в каждом отдельно взятом измерении сами по себе правомерны. Но при этом надо всегда осознавать ограниченную правоту этих высказываний, обусловленную их одномерным характером. Витальная обусловленность человека находится в фокусе внимания биологизма и психологизма, а его социальная обусловленность — социологизма. Социологизм видит только эту социальную обусловленность, видит все человеческое окруженным и опутанным этой обусловленностью настолько, что все, собственно, человеческое полностью скрывается за ней из виду. Помимо всего прочего, социально обусловлено также познание, постижение чего-либо. Однако, как немедленно обнаруживается при ближайшем рассмотрении, социально обусловлены лишь познающий субъект и сам процесс познания. Познанное же или познаваемое лишено какой-либо социальной обусловленности. Но социологизму ближе другое. Постоянно выпячивая богатство форм обусловленности субъекта познания, он стремится задвинуть в тень его объект. Тем самым игнорируется объективность объекта. Социологизм превращается в субъективизм. Ошибка, которую при этом совершает социологизм, состоит в неразличении предмета и содержания. Содержание познания имманентно сознанию и подчинено субъективной обусловленности. Напротив, предмет познания трансцендентен сознанию и субъектной обусловленности не подчинен. Мы знаем, почему любое познание в высшей степени субъектно обусловлено. Любое содержание априори представляет собой некий сектор из предметной области. Про органы чувств нам, например, известно, что им присуща фильтрующая функция. Сенсорный орган всегда настроен на определенную частоту специфической энергии этого органа. Но и целостный организм вычленяет из мира лишь один фрагмент, и этот фрагмент образует его среду, обладающую видовой спецификой. Любая среда, таким образом, представляет собой один из аспектов мира, и каждый из этих аспектов отобран из всего богатства мира. Нам важно теперь показать, что вся обусловленность, вся субъективность и относительность познания распространяется лишь на то, что было отобрано в процессе познания, но ни в коем случае не на то, из чего делался этот выбор. Другими словами, всякое познание селективно, но непродуктивно. Оно никогда не создает мир, даже среду, но оно лишь постоянно их фильтрует. Понятно, что мы всегда располагаем лишь одним фрагментом мира, причем субъективным фрагментом. Однако этот фрагмент является субъективным фрагментом объективного мира.